Глава 5. Семья в беде не бросит. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро замаячит у ворот. Мама, ты опять со своими революционными песнями. Сегодня же выходной. Глафира еле разлепила глаза, но увидев улыбающуюся, румяную после холода маму, которая двигала по полу явно тяжелую коробку, перевязанную бечевкой, устыдилась. Ее пришли поздравлять, а она капризничает. «Гладя, дорогая, мы с папой тут подумали и решили подарить тебе столовый сервиз, который привезли из Польши». Мама забыла уточнить, что в братскую страну они ездили еще до перестройки. «Ты же помнишь его? Белый такой, с бамбушечкой в виде розочки на ступнице». Анастасия Кирилловна искала бурную радость на лице дочери. Пришлось изобразить. «Правда? Тот самый?» Глафира спустила ноги с кровати, но вспомнив, что спала голая, на этом и ограничилась. «Вот здорово, спасибо!» Потянула к маме руки. Та суетливо обошла коробку и крепко обняла дочь. «Расти красивой, умной, слушайся родителей!» «А где папа?» «Побежал цветы покупать. Мы забыли!» «Ну зачем, мам? Такая погода!» «Ему полезно! А то вышел в отставку, диван продавил!» И, заметив черные круги под глазами дочери, тихо спросила. «Как ты? Все еще переживаешь?» «Ой, мамочки!» Глаша прижала пальцы ко рту, вспомнив, что творила вчера в кафе. Губы болели. Надежда, что туалетная возня с директором приснилась, мгновение испарилась. «Доченька, моя милая доченька!» Мама обняла и покачала, как будто пыталась убаюкать неразумное дитя. «Зачем было разводиться? Если все еще любишь. Мало ли, что люди болтают. Если бы я всему верила, ты бы на свет не появилась». «Мам, ты о чем? О разводе с Глебом?» Глаша погладила маму по спине. Локон, выбившийся из прически, щекотал нос. От одежды пахла корвалолом и сдобой, которая наверняка дожидалась праздничного чаепития на кухне. «Тут все просто. История об его измене мы придумали, чтобы нас развели. Мы с Глебом монету бросали. Если бы выпала решка, я была бы изменщицей. А так, вся слава досталась орлу». «Тебе бы все шутить. Я по глазам вижу, что маешься». Мама провела ладони по щеке, словно пыталась стереть печаль с лица своей глади. «Ночами не спишь». «Ты права, мама. Маюсь». Глаша стыдливо опустила глаза. Пальцы теребили кружево пододеяльника. «Только маюсь, не от разлуки с Глебом. Там давно все кончено, года 3 как. Меня просто штамп в паспорте устраивал, а Глебу было все равно». «Но вы ведь так любили друг друга, еще со школы». «Мам, то, наверное, не любовь была, а страсть. Перегорело все, стало рутиной. У него соревнования, полугодовалые сборы, а у меня институт. Встречались, радовались, расставались, радовались. Потому что нельзя было все время заниматься сексом. Нужно еще и разговаривать». Хотела добавить Глаша, но постеснялась. «Я как не пыталась полюбить баскетбол, так и не полюбила». «Ребеночка бы вам! Чтобы склеить то, что не клеилось? Не надо, мама! Я ребеночка от другого хочу». «От кого это наша Гладя ребеночка хочет?» Вошел папа с большим букетом цветов. В комнате сразу стало тесно. Степан, глава семьи Глазуновых, полез целоваться. «Папка, ты холодный!» «Выйди, выйди, дай дочери одеться!» Анастасия Кирилловна вытолкала мужа за дверь. Глаша потянула со спинки кровати теплый халат, накинула на себя, полезла в шкаф, откуда вытащила трусы. «Ну-ка, признавайся!» — зашептала, заметив на бедре дочери синяк. «От кого хочешь ребенка?» «Мам, я только мечтаю!» Глаша торопливо скручивала волосы. «Там еще толком ничего нет. Он, может, и имя мое не вспомнит, а мы тут сейчас нафантазируем». «То это имя не вспомнит?» Папа сунул нос в дверь, помешав маме поинтересоваться, откуда взялся синяк. «Я зря тебе такое имя звучное дал. Это Лен, Наташа, Маш полно, а Глафира одна». «Гладька, глупая ты у нас!» Мама опять крепко обняла. А когда к своим женщинам присоединился папа, Глаша чуть не задохнулась. И отчасти тоже. Споро накрыв стол, Глафира с удовольствием глотнула горячего чая. Толсто намазала на булку масло, откусила и от удовольствия закрыла глаза. Как в детстве. Только жила она тогда в другом районе, и квартира была трехкомнатная. То она считала домом, а не эту однушку, которую Глеб оставил в наследство. В качестве извинения за то, что натворил. Глаша знала, что многие женщины прощают мужей, изменивших им по глупости. Но измену с Кислицыной, той, которая еще в выпускном классе организовала избиение соперницы, простить было невозможно. Глеб стоял на коленях, а у Глафиры не было сил даже плакать. Все внутри выжгло напалмом. Чувство, желание иметь от Мельникова ребенка, надежду любить до гробовой доски. Только бросила на пол конверт с фотографиями, где Сонька улыбалась в объектив, прижимаясь к Глашиному мужу. Недельные сборы в Питере. Глафира видела те же памятные места, куда и ее когда-то водил Глеб. «Люби меня, как я тебя, за глазки голубые». Это он уговорил не подавать заявление на развод, обещая подписать его сразу, как только Глаша потребует. «Не будем сжигать мосты, дай нам время». Но и 3 года не стерли из памяти наглую улыбку соперницы. «Пап, а почему тогда, когда меня избили, вы не стали подавать в суд? Сняли экспертизу, нашли виновных, а дело так и ничем и не закончилось». Отец поперхнулся. Мама как-то затравленно посмотрела на него, а потом уткнулась в чашку. «Ну, понимаешь?» Степан Глазунов, офицер МВД в отставке, старался подобрать правильные слова. «Мы с мамой решили, что не стоит тебя мучить. Походы в милицию, унижение, а у тебя выпускной класс, экзамены, в институт». «Унижение». Глаша посмотрела в окно. На улице было серо и уныло. Так же и в тот день, когда в дверь к ним постучалась мама Кислицыной. Глафира открыла сама и увидела, как за спиной соседки мнется ее дочь, не смеющая поднять глаза. «Прости ее, прости!» — умоляла Кислицына-старшая. «Мама, не надо!» — хватала за рукав матери Софья. «Ее жизнь превратилась в каторгу. Милиция, в школе каждый день. Соня, как на раскаленных кирпичах, прости!» «Нет!» ответила закаменевшая девочка и закрыла дверь. «Я же тебе говорила, говорила! Она не простит!» Крик Софьи и рыдания ее матери окончательно лишили сил. Глаша сползла по двери на пол и, отгораживаясь от всего мира, уткнулась в колени. Ее трясло. Потом навалившаяся темнота скрутила тело в истерике. «А нужно было?» Папа положил большую ладонь на руку Глаши. «Тогда я хотела». Звонок телефона разорвал напряженную тишину. «Да?» – рассеянно спросила Глаша, даже не посмотрев, кто звонит. «Глазунова, тебе хана!» Громко донеслось с той стороны. Папа и мама насторожились. «Это с работы!» – закрыв трубку ладони, шепнула Глафира, поспешно покидая кухню. И уже обращаясь к звонившему, прошипела. «Марк, ты чего так кричишь?» «Тебе хана!» Понизив голос, еще раз повторил Дрис. «Директор ищет тебя». «Ой!» «Вот тебе и ой!» «Что будет? Что будет?» Глафира заметалась по комнате. «Уволят тебя за аморалку. Пьяная, в туалете, без трусов». «Черт, ты это видел?» «Ага. И грудь, которая из декольте вываливалась». «Ой!» Пискнула Глаша, комкая ворот халата, и только потом сообразила, что Марк шутит. «Какая вываливающаяся грудь?» Если платье-футляр застегивалось под самым горлом. Взяв себя в руки, обреченно спросила. «Когда писать заявление?» «Понедельник сама в директорский кабинет занесешь, по собственному желанию. И оденься попроще. Никаких красных губ и пьяных глаз. Косметику вообще сотри». «Хорошо». Подняла глаза и увидела у двери встревоженных родителей. «Увольняют?» Папа достал из нагрудного кармана очки, словно они могли помочь лучше понять суть проблемы. Глафира кивнула. «За что?» выдохнула мама. «За аморалку. Целовалась с директором». «Ну-ка, дочка, поподробнее». Папа сел на кровать рядом с поникшей Глашей. Глазунова-младшая замялась. «Я красила губы в туалете, а тут он ворвался. Развернул и начал целовать, а потом уснул на моем плече, стоя. Дай-ка мне телефон». Мама безапелляционно выхватила трубку из рук дочери. «Алло, здравствуйте. Это Анастасия Кирилловна Глазунова, мать Глафиры. С кем имею честь говорить?» «Ах, помощник директора!» «Мама, что ты делаешь?» – зашипела Глаша. «Степа, выведи ее отсюда. Дай серьезным людям спокойно поговорить». Папа прикрывал спиной кухонную дверь, сторожа Глашу, которая грызла кулак, прислушиваясь к звонкому голосу матери. Вот уже полчаса беседующий с Марком Дризом. Никакие угрозы, увещевания и даже попытка штурмом взять крепость не подействовали. Степан Глазунов стоял горой. Когда дверь постучали, папа строго спросил. «Пароль. Это у вас дочка целуется с директором?» «Нет, наша давно спит». У Глаши отхлынула кровь от лица, когда она увидела, с каким серьезным видом мама села за стол и положила перед собой исписанный листочек. Анастасия Кирилловна дождалась, когда муж торопливо придвинул свой стул ближе к дочери, сразу обозначив тем, что он всецело на стороне подсудимой. Строго взглянув на встревоженные лица родных, мама вдруг широко улыбнулась. «Гладит, дыши ровней! Твой директор не помнит, с кем целовался!» Глафира расстроилась. Анастасия Кирилловна, списав поникшие плечи дочери на испытываемую ею неловкость, ведь личную жизнь взрослой, бывшей замужем женщины, разбирают родители, поспешила успокоить. «Ну, случилось у человека. Выпил. Увидел красивую женщину и захотелось ему ее поцеловать. Бывает. Ты тут ни в чем не виновата. Теперь надо помочь Леониду Сергеевичу выйти из неловкого положения. Директор все-таки, а тут такой казус». «Казус? Я же, когда выпью, не лезу целоваться со всеми подряд». Плечи Глаши поникли еще больше. Она чуть ли не лбом задевала столешницу. «Не перебивай», — строго прицикнула мама. «Мы с Марком Альбертовичем нашли решение, чтобы и волки сыты были, и овцы целы. Не стоит из-за ошибки одного другому терять хорошую работу. А тут дело обстоит именно так». Шумно отпив из чашки, мама продолжила. «Ваш Скворцов запомнил красное платье. Помощник приготовил ему список всех женщин в красном, куда кроме тебя, Гладя, вошли еще трое. Директор также затребовал фотографии с твоего дня рождения». «Фотографии?» Глаша вспомнила, что в ее телефоне их целая дюжина. Снимались в самом начале вечеринки, когда помады на губах еще не были съедены, а прически не растрепали веселые танцы. «Марк покажет Скворцову ту, где все танцуют ламбаду». Дочь, вспоминая дикий танец, хлопнула ладонью по лицу. «Да не переживай ты так!» По-своему поняла мама и, полистав галерею телефона, нашла присланную помощником директора фотографию. «На, смотри, там лиц не разобрать, а тебя почти полностью заградил какой-то хлыщ в коротких штанишках». «Это Марка есть, а по голосу вполне солидный мужчина», — растерялась мама. «Списки, фотографии, ерунда какая-то», — возмутился папа. «Я сам пойду к вашему Скворцову и скажу, что за свои поступки надо отвечать, а не выставлять девчонку виноватой». «Тише ты!» – махнула на него мама. «План Марка Альбертовича в том, чтобы убедить директора, что той женщины в красном, с которой он целовался, в их коллективе нет. Кроме завода, в тот день в кафе гуляли еще две организации, а туалет-то один. Мало ли на кого Скворцов нарвался. Поэтому и посоветовал тебе помощник директора одеться поскромнее. Да губы красной помадой не красить, иначе уволят. Кому охота каждый день встречаться со своей ошибкой?» «Не так уж и часто мы с ним встречаемся», — буркнула Глаша, когда папа, достав свои старомодные очки, напялил их на нос дочери. «Смотри, мать, небольшая деталь, а как все меняет. Гладю в очках, и я бы не признал». Нечесанная, в халате, с тяжелой черной оправой на носу, Глафира чувствовала себя несчастной. В душе поднимался протест. Хотелось надеть красное платье, намазюкать губы, накрасить бесцветные ресницы черной тушью, сделать дерзкий высокий конский хвост и заявиться в кабинет директора, грозно стуча каблуками. Наклониться, притянуть его к себе за галстук и... поцеловать, чтобы дух перехватило. А потом громко хлопнуть дверью, чтобы Скворцов пожалел, что расстался с таким ценным работником. Но работа была нужна. На шее родителей сидеть стыдно, а муж объелся груш, перейдя в разряд бывших. И потом. Уволься она. На встречах со Скворцовым, пусть и случайных, можно ставить крест. Нет, Глафира не хотела, чтобы их отношения, если и завяжутся, начались с пьяных поцелуев. И так напортачила, нечего еще раз в пекло лезть. Папа, уходя, сделал вид, что плюнул на ладонь, после чего пригладил челку дочери на манер гитлеровской. «Не дрейф, Гладя, ты же Глазунова!» «Я Воль», — браво ответила Глаша и приложила два пальца к верхней губе. «К тому самому месту, где у мужчины растут усы».